От машины связался с родичами. Приказал подготовить и направить на усиление Овечкина 4 группы снайперов с разных участков. В группах по 3 снайпера и пулеметчику. Задача к 6:30 соединиться с группой Овечкина. Напяливаю лешак, Павлик тоже одевается. Работа немецких снайперов на участке мне не понравилась. 59-я действует по старинке. Нашел Сергеева, расспросил его о снайперских командах. Выяснилось, что они не созданы. Дивизии несут довольно большие потери от снайперского огня немцев. Зашел на НП. Там продолжалось обсуждение операции. Доложил командующему о предпринятых шагах. Начало в 7:00. Ждать никого не будем. Куда собрался? За шапку рассчитаться, товарищ генерал. У полковника Сокурова снайперских и антиснайперских команд до сих пор нет. Так что обучим товарищей. Хорошо, занимайся. К 6 утра быть здесь. Сергеевым прошли в 451-ю роту дивизионной разведки. Накрутили хвоста командиру, хотя он и не совсем тут ни при чем, но, может быть, подействует. В результате собрали 8 снайперов 775-го полка и 2 ротных на занятия. Вот на этой опушке леса у немцев оборудованы снайперские позиции. Наша задача сейчас определить дистанции и пристреляться по краю леса. Дистанция приблизительно 1650 метров. Ветер справа 2-4 метра в секунду. Из амбразуры ствол не показывать. Я воткнул в уши ватки, изготовился к стрельбе и отстрелялся по подножью крайнего дерева. Пощелкал прицелом, еще 3 выстрела, вытащил ватки, отошел глубже в блиндаж. После меня отстрелялся мой ординарец, Павел Андреев. За ним отработали остальные. Все, пристрелку закончили. Теперь распределяемся по укрытиям. А разведка будет изображать активность пехоты справа от нас в 200 метрах. Порядок ведения огня. Через одного слева направо в первой серии и через двоих во второй. Максимальное количество выстрелов с одной позиции 2. По местам. Позиция у немцев выбрана грамотно. Все как на ладони. А сзади лес для отхода. Ага, есть один. Но он не снайпер, а корректировщик. Спуск. Повис на поясе. Телефонная трубка болтается. Так, их двое, так как трубка начала подтягиваться. Спуск. Этому не повезло. Упал с дерева. Сектор у меня узковатым получается. Зато блиндаж скрывает вспышку и звук. Внизу кто-то ползет, но кто-то из наших. Его уже уговорил этого не делать. После этого на участке установилась полная тишина. Немцы прекратили обстрел. Даже дежурные очереди не гремят. Не хотят мешать работе снайперов. В антиснайпинге это важное условие. Немцы опытные. На движение разведчиков не реагируют. Ждут, когда нас осветит солнце, и мы забликуем. Послал Павлика по траншее предупредить, чтобы по бликам не били, скорее всего, ловушки. Павел вернулся через 20 минут. Я веду наблюдение через стереотрубу из бриндажа. Неожиданно вижу выстрел, отскочил от трубы, придерживая ее руками. Вот гад, хорошо бьет. Придется менять объектив и призму. Но теперь тебе не уйти, малыш. Вот ты где, за деревом спрятался. И ботинок торчит. Есть. А теперь насмерть. Все, уходим из блиндажа. Сейчас чемоданами бросаться будут. И точно, батарея скрипачей произвела налет на этот участок. К вечеру повезло еще одному нашему. После этого немцы открыли огонь, значит, только двое работали. Мы вернулись к машине, Паврик соорудил костерчик, подогреть второй фронт. В последнее время начали выдавать американские консервы в сухом пайке. Подъехали наши из родичей, 10 бойцов и 6 санитаров во главе с Женей. Мимо нас прошагал Власов со свитой, не остановился, делает вид, что не узнает. Ужинать пошел в Чудово. Интересно, где командующий? Прихватив двух бойцов, вернулся на НП. Там только Сокуров. Товарищ полковник, так что решили? Будем действовать, как предлагает твой Овечкин. Ну, черт! И не говори... Танк я подтянул, 4 огнеметных, 8 КВ, 12 Т-60. Больше не дали. Спасибо, что снайперов унял. Спасибо, не булькает. Ты ел, капитан? Да, спасибо. Я подтянул сюда группу. 6 снайперов и 4 пулеметчика с оптическими прицелами. Ночью сходим на нейтралку, проверим опушку леса. Там, похоже, не все так чисто. Нечто напоминающее гадюку я там видел. Сплюнь. Точно, точно. Там арт-батарея противотанковая. Давай привязку. Видел только два места. Вот здесь и здесь. Где остальные зарылись, не знаю. Оттуда еще не били. Все течет, все изменяется. Кто из начальства будет? Да новый, как его? Власов? Да, сам напросился. Понятно. Стемнело, я попрощался с Сокуровым, подошли бойцы, Женя. Я их отвел в блиндаж, из которого работал днем. Проверил снаряжение бойцов, отдал приказ. Трое идут в тыл впервые. Мы спустились на лед полисти и двинулись в сторону нейтральной полосы ползком. Через 300 метров ушли влево, к опушке леса. До наших траншей еще 100 метров, но за траншеями хорошо наблюдает противник. В лесу надеваем снегоступы и уходим в сторону болота. Там опять ползком. Лишь к полуночи добрались до желаемой точки. Противник ведет дежурный огонь, поддерживая уверенность, что он не спит. Здесь стоит звонкая тишина, которая мне сильно не нравится. Есть... Горелым торфом пахнуло. Блиндаж или землянка. Послал группу захвата вперед. Сами распределили сектора. Через 6 минут раздался волчий вой. Кого-то ведут. Офицер, командир, артиллерист. Отходим. Сейчас рванет. Перевешками отходим обратно к болоту. Взрыв и подрывы снарядов застали нас уже на болоте. Лес ожил очередями. В ответ заработала наша артиллерия. Отходили быстро. На опушке леса напялили на пленного лешак. Он в одном мундире, руки стянуты за спиной. Вышли на собственную дорожку следов. Но теперь путь к нашим траншеям. Через 5 минут соскользнули в окоп и бегом погнали пленного по ходам сообщения. На одном участке пришлось пережидать обстрел. На НП-дивизии разговорил обер-лейтенанта. В лесу стоит его батарея новых 75-миллиметровых пушек. Ребята подорвали боезапас, но у пушек есть по 6 ящиков. Подходы со стороны наших позиций заминированы. Я снял трубку и соединился с Евстигнеевым. Меня хотел остановить Власов, но, увидев мои бешеные глаза, стушевался и сник. Операцию... отменили. Командующий появился без 15:04. «Максим, твои сутки продержатся?» «Ну, если попросить, то да. 3 группы снайперов к ним уже пробились, 4-я на подходе, но к 6:30 опаздывает. Будет в 8 вечера». «Знакомься, капитан-лейтенант Тихонов, начальник артиллерийской разведки 1-го морского крупнокалиберного дивизиона». «У него есть вопросы. К 6 утра завтра орудия должны стоять, товарищи командиры. И ты, Максим, обещал качественную корректировку. Времени нет. Приступайте».